Судзуки Дайсетсу Тейтаро 1870-1966 годы. Чтобы достичь самого ясного и полного понимания вещи, нужно иметь личный опыт. Простое накопление знаний и изношенных временем понятий в действительности является самоубийством и далеко от реального освобождения. Подражание — это рабство. К нему никогда не следует прибегать. Во всем нужно искать только дух. Но где же он? Ищите его в своей повседневной жизни. Если вы черпаете знания изнутри, оно действительно ценно. Чужая голова всегда будет чужой головой.